15 апреля 1990 года. Глубокая ночь в Америке. Слава Богу, что появился Виктор. Эта фраза была придумана в процессе большой стирки, развернувшейся в мотохотеле в Голливуде. Импресарио, мистер Левин, лезет от нас на стены, и, слава Богу, появился его помощник Виктор с замашками доброго человека. Элементарно же, поднести чемодан. Неужели до того можно ожлобиться, чтобы не испытывать нужды хоть как-то помочь соплеменникам? Парень, встречавший нас в Сан-Франциско, бывший ленинградец, бывший отказник, бывший инженер, который сказал, что по отношению к Ленинграду испытывает чувства более сильные, чем просто нелюбовь, спокойно взирал на то, как мы, навьюченные сумками и чемоданами после мучительного перелета из Чикаго в Сан-Франциско, с посадкой в Фениксе и пересадкой в Лас-Вегасе, ползли к его буржуйской машине. Виктор, слава Богу, сохранил, кажется, чувства более сильные, чем просто нелюбовь, сострадание и нежность, и неназойливо опекал нас во время переезда в Лос-Анджелес. Переезды и перелеты — вот может статься и все, что останется в памяти от Америки. Чикаго видели из окна машины. В день первого концерта шел дождь. Зрителей, тем не менее, собралось ползала. Старики и старушки в одеждах леди и джентльменов нового света из какого-нибудь очень старого фильма. Евреи одной зачуханной масти, детишки в ярких маечках, кроссовках. Боже, это счастливое гетто. Провинции, похваляющиеся своим достатком и безразличием к оставленным гнездам на наших теперь с Кларкой просторах. Затем был прием у Зямы, двоюродного брата Клары. Он, не подумайте плохого, электрик, он, понимаете, обслуживает 40 домов. Ему не интересно, что там творится в Киеве, и он в этом клянется, потому что, ну что может там быть? Там ничего не может быть. А здесь у него дом, и видите, какой дом? И какая кухня, и посмотрите, что это в этом холодильнике, огромном, как платяной шкаф. И эти языки куплены в русском магазине, и ешьте рыбу, почему вы не едите рыбу? Зяма молодец. Он же Зяма, он же Зорик. Он переделывал в Союзе имя, но безуспешно. Ведь Кларка зовет его не иначе, как Зяма. А Зямина жена Полина не слышала уж давно, чтобы Зорика называли Зямой. Она, Полина, тоже работает. Она медсестра, им вполне хватает. И 30 раз было сказано, что стол этот с языками рыбы получился экспромтом, потому что на дне рождения Зорика в марте чего только не было на столе. Окей, все хорошо. Дай тебе Бог здоровья, Зяма. Ты меня избавил от необходимости тратиться на часы. Подарил мне такие, которые стоят не меньше, чем $50. И Виктор, сохранивший замашки человека, подогнал браслет в моей руке в китайском ресторане китайского квартала в Сан-Франциско. Январь 30 2009 года. Эпиграф. А вы бывали на Багамах? Михаил Жванецкий. В 80-е годы после победы на конкурсе артистов эстрады в полуразрешенных вечерах Жванецкого я исполнял монолог «Нет на карте белых пятен». Страшно острая была вещь. В ней, если кто помнит, речь была о том, как советский человек, лишенный возможности увидеть мир, путешествует по нему только благодаря клубу путешественников. Все понимали. Почти вся страна была невыездная. Вчера сидели в ЦДЛ. Ленка с мужем, Пашка и я. Ну, выпили. Беседа была такая. А я видел его в Париже. Я зашел к ним за кулисы в Окленде. Бельгия, отстой! Когда я работал в Лас-Вегасе. Безродные космополиты, твою мать. Леночка давно живет в Париже. Павлик после 17 лет мотаний по глобусу вернулся в Москву. Меня за эти 30 лет куда только не носило. Смели ли мы мечтать, могли ли думать, девочка из Щербинки, мальчик из Юрмалы, паренек из Москвы, что домом для нас станет целый свет. Встретились вчера в центре Москвы, доложили друг другу про последние маршруты, поговорили про суши и бары, про французские рестораны, про венские кофейни. Подошла официантка. Мы не сговаривались. Значит так, бутылку водки, картошку с селедкой, мясо по-суворовски. 5 ноября 1999 года.